Глава 13. «Я тебя! Я вас, Олег Петрович! Я вам! Ну, ты, Олег Петрович!» Жаба сидела за своим директорским столом в своем директорском кабинете, занимаясь крайне важным ответственным делом. Она с трудом пыталась подобрать более-менее приличные слова. «Я» и «Деева» стояли как два столба, упорно отводя взгляд в сторону. Старались не пялиться на директрису с трудовиком, которые в данный момент являлись живым воплощением сцены из мелодрамы следующего содержания. «Я тебе верила, а ты?» Естественно, мы с Наташкой чувствовали себя лишними на этом празднике жизни, но не решались вставить свои 5 копеек, чтобы попроситься уйти. Состояние, в котором пребывала Александра Ивановна, даже Деева оценила как особо опасное. То есть в любой другой ситуации Наташка уже непременно поинтересовалась бы, можно ли отправиться на уроки. Тем более перемена подходила к концу, и вот-вот должен был прозвенеть звонок. Нам с Деевой грозила перспектива пропустить еще один урок. Меня данный факт, естественно, не огорчал, а вот Наташку должен бы. Однако староста стояла молча. Даже ногой или рукой старалась не шевелить. Я, соответственно, вел себя точно так же. Просто нас как бы еще не отпустили из директорского кабинета, но складывалось ощущение, что исключительно по причине увлеченности персоной трудовика. Александра Ивановна настолько была впечатлена случившимся, что про меня и Наташку она словно забыла. Ее взгляд был устремлен на Олега Петровича. В этом взгляде, скажу я вам, была такая гамма эмоций и чувств, что любой психоаналитик расплакался бы от счастья. «Что ж ты, Директриса зашла на новый круг. Цель была та же — подобрать приличные слова для выражения эмоций. Однако, судя по тому, что уже около 5 минут у нее, кроме Олега Петровича и каких-то невразумительных обрывков, ничего не получалось, приличные слова никак не подбирались. «Вы зачем это устроили?» — наконец выдала директриса. «Да кто ж виноват, если они обознались?» С совершенно невинным выражением лица сообщил трудовик. Честно говоря, после ответа Олега Петровича мне показалось, что жаба сорвется. Ее руки сжались в кулаки, а лицо стало, ну вот, точно как у серийного маньяка. Возникло ощущение, будто Александра Ивановна в данную крайне напряженную минуту вспоминает, сколько светит по Уголовному кодексу за особо тяжелое убийство. В принципе, по совести сказать, директриса вызывала сочувствие. Это да. Я просто представил, что она сейчас испытывает. У нее столько было надежд на будущую статью в газете. Мне кажется, Александра Ивановна уже видела себя в роли звезды педагогического сообщества. А там, глядишь, можно рассчитывать на теплое местечко в отделе образования. Тем более, чего уж скрывать, район у нас не самый прекрасный. На карьерный рост особо губы не раскатаешь. В основном живут работяги, и школа далеко не на первых позициях. В кои-то веки жаба получила возможность засветиться. Пусть не совсем она и не совсем в своей сфере, но школа все равно фигурировала бы. По сути, именно этого директриса и ждала от меня, как от главного участника. Чтоб я весь разговор свел к тому, что именно в нашей школе воспитывают таких замечательных подростков, которые готовы рискнуть жизнью ради товарищей. Чья заслуга? Естественно, педколлектива вообще и Александры Ивановны в частности. А тут, мягко говоря, что-то пошло не так. Однако, с другой стороны, если честно, ситуация, конечно, сомнительная. Александру Ивановну действительно жаль. Черт его знает, во что выльется сегодняшнее интервью. Но при этом она ведь знает нашего трудовика очень хорошо. Зачем оставила его наедине с теми двумя товарищами? Олег Петрович, если не открывает рот и не произносит ничего вслух, все равно сразу вызывает подозрение. Не в плане поступков, хотя и это тоже, а в плане того, что с его стороны не последуют какие-нибудь шуточки. У трудовика даже внешний вид всегда говорил сам за себя. Он вечно выглядел каким-то мятым, немного сутулым, припорошенным стружкой с легким запахом вчерашних возлияний. И хорошо, если вчерашних. Его любимая фраза, которую он искренне с чувством при каждом удобном и не очень случае выдавал ученикам: «Бык сыт ровнее, чем ты обстругал!» И это, между прочим, самое приличное. Но чего она ждала от этого человека? Его выкрутасы уже давно стали школьными байками. «Олег Петрович!» Жаба собрала всю волю в кулак и решила-таки довести разговор до конца. «Я уже несколько лет закрываю глаза на ваше поведение, которое, скажем прямо, не соответствует званию учителя. Почти каждую неделю на вас поступают жалобы от остального педколлектива. В начале учебного года вы, к примеру, 6 А велели принести большие толстые тетради и две ручки. Потом 2 урока рассказывали им о происхождении своей фамилии. Причем всем нам известно, что фамилия ваша Радович не по одной из версий, которой вы же вдалбливали детям в голову. Она произошла от слова «рядович». То есть 2 урока вы вместо того, чтобы заниматься с мальчиками трудом, рассказывали им, кого и почему в Древней Руси называли рядовичами. Когда были озвучены все легенды происхождения фамилий, вы переключились на этимологию имени. И даже про отчество вам нашлось что сказать. Всю эту ценную информацию детям, конечно же, пришлось записывать в те самые тетради, принесенные по вашему распоряжению. Напомню, 2 урока. Потом вы дали мальчикам домашнее задание. Потребовали, чтобы они выучили записанную информацию. И на следующий день весь 6 А, вернее мужская его часть, явились в школу не готовыми к другим предметам. В ответ на вопросы учителей, от чего так вышло, дети уверенно ответили, что Олег Петрович со следующей недели становится самым главным директором среди директоров. Уж не знаю, откуда такое вообще взялось. А он сказал, будто теперь его уроки – это самое главное. Вы сказали! Директриса сделала акцент на последней фразе и замолчала. Мы с Деевой переглянулись, а затем осторожно сделали несколько шагов в сторону выхода. Вернее, даже не шагов. Просто начали пятиться к двери, как 2 рака, только быстро и бесшумно. Подозреваю, Александра Ивановна решила припомнить трудовику вообще все прегрешения. По выражению ее лицо стало понятно, сейчас мы прослушали лишь вступление. К основной части она еще не подобралась. И вот скажу точно, я, к примеру, не готов знать об Олеге Петровиче и его сложных взаимоотношениях с директрисой все. Судя по Наташкиному лицу, она тоже. Вмешиваться в волнительный диалог, происходящий между жабой и трудовиком, с вопросами «можно ли идти?» ни я, ни Наташка по-прежнему не рисковали. Мы как-то одновременно надумали свалить по-английски. И ведь меньше часа назад все было почти нормально. Имею в виду относительно интервью. Ну и если не брать в расчет мою очередную ссору с Деевой из-за ее дяди. Даже тот факт, что жаба решила позвать Наташку, выглядел вполне обнадеживающим. Я рассчитывал, что основной удар придется на старосту, а у меня получится просто скромно отсидеться в сторонке. И еще была одна мыслишка. Я уже обдумывал ее, когда переключил внимание жабы на Дееву. Если получится звездой беседы с журналистами сделать Наташку, смоюсь под шумок из актового зала, потом из школы и вернусь к Деевой домой. Проверю, так ли уж там никого нет, как она уверяла. А в итоге оказалось, что товарищи-журналисты вовсе нам не товарищи. И даже не журналисты. Это, конечно, было самым большим ударом для жабы. Вот только выяснились столь важные детали слишком поздно. Сначала, когда я один стоял под дверью и гостей не видел, думал, правда, бедолаги-журналисты попали в руки Олега Петровича не в самый лучший момент. Естественно, не самый лучший для самих журналистов. Первые сомнения появились после того, как они задали вопрос про Ромова. Просто если вспомнить, что говорила директриса, статью хотели написать о героическом мальчике Алёше Петрове, то есть обо мне. А тут вдруг в центре сюжета всплыл Ромов-старший, которого вообще даже рядом не было. Да, машина его, но за рулем сидел не сам владелец. Это первое. А второе, в чем принцип, кто именно мог оказаться виновником? Я имею в виду, в чем принцип для журналистов? Сейчас, конечно, 1985 год, и вот-вот страна узнает любопытное слово «гласность», но все же не уверен, что какие-то парни из газеты будут выяснять, как в случившемся фигурирует главный инженер завода. очень странно. Время громких разоблачительных статей еще не пришло. Слово «хайп» и «желтая пресса» никому не знакомы. Никакая газетенка, к тому же районная, не рискнула бы никогда самостоятельно устроить головомойку одному из первых лиц завода. Уж тем более докапываться до его вины в аварии. Поэтому вопросы журналистов сразу показались мне подозрительными. Я даже, если честно, перестал нервничать из-за того, что эти товарищи отчего-то упорно называли трудовика Петровым. Решил, может, так оно и лучше? Вот не хотелось мне уже разубеждать гостей, чьи голоса за дверью подозрительно напоминали сотрудников совсем другой организации, что Олег Петрович совсем не тот, кто им нужен. «Петров, ты чего тут застыл? Я же сказала, иди в актовый зал!» — раздался недовольный голос. Я обернулся. Буквально в двух шагах от моей персоны нарисовалась директриса. Рядом с ней с мрачным видом стояла Деева. Видимо, Наташка славы не ищет. Ну, или ей просто не хотелось снова оказаться в моей компании. Именно в этот момент произошло вполне ожидаемое событие. Разговор между трудовиком и гостями продолжился. «Итак, товарищ Петров», — раздался из актового зала голос одного из журналистов. «Продолжим нашу беседу. Вы остановились на том, что машина, которая чуть не сбила ученицу, принадлежала главному инженеру авиационного завода». Александра Ивановна, естественно, прекрасно расслышала сказанное. Она удивленно уставилась на дверь, потом быстро моргнула несколько раз, посмотрела на меня и снова перевела взгляд на створку. «Кого он назвал Петровым?» — за могильным голосом поинтересовалась директриса. Причем тон у нее был такой, будто ответить обязан именно я. Будто мне наверняка известно, что вообще происходит за этой чертовой дверью. «Подозреваю Олега Петровича», — сказал я совершенно искренне чистую правду. «Да погодите вы со своей аварией!» — возмутился трудовик. Он, наоборот, с каждой фразой становился все более веселым. Олег Петрович просто не подозревал, что сам себе сейчас роет глубокую яму. «Я ж вам рассказываю настоящий смак, а не историю. Вы к этой аварии прицепились. Так вот, про товарища. Тот самый товарищ, который вернулся из Германии и научил меня готовить яичный ликер. Понимаешь, привез рецепт, так сказать, прямиком от немцев». Голос Олега Петровича звучал все более уверенно. Он настолько проникся своей ролью, что даже перебил гостя, не дав тому высказаться до конца. «Он? Я? Сейчас я его убью!» Спокойно, без лишних эмоций, сообщила жаба закрытой двери, а потом рванула вперед с таким энтузиазмом, что меня этой дверью чуть не пришибло. И вот уже когда мы все трое заскочили в актовый зал, когда я увидел тех самых журналистов, стало понятно, все гораздо хуже, чем можно было думать.